грызет камни. У досточтимого Ван Циньвэня из Синчена жил в доме слуга, которого тоже звали Ван. Примечание. Ван Циньвэнь. Ван Юйчи, Циньвэнь, современник и друг Ляо Джая, сообщивший ему описанное в рассказе «Грызет камни», был сначала успешным студентом, выдержавшим все положенные испытания, а потом большим сановником, даже министром. Оба его сына — крупные имена в китайской литературе. Это интересно знать, чтобы видеть источники осведомления Ляо Джая, которые таким образом вряд ли исключительно идут из области безудержной индивидуальной фантазии. Конец примечания. Он еще в молодые годы ушел в горы Лао, чтобы изучать там Дао. Примечание. Изучать там Дао. Вернее всего, речь идет о школе овладения принципом борьбы со своей собственной и окружающей природой, ее силами и закономерными явлениями. Конец примечания. Прожив там долгое время, он не ел ничего приготовленного на огне, а питался только сосновыми шишками и белыми каменьями. По всему телу у него стала расти шерсть. Так прошло несколько лет. Затем он вспомнил, что у него мать уже старуха, и вернулся к себе в деревню, где стал понемногу снова есть с огня. Тем не менее, по-прежнему употреблял в пищу камни. Посмотрит, бывало, их на солнце, и сейчас же знает, который из них сладкий, который горький, кислый или соленый, словно ел дикий картофель юй. Когда мать умерла, он снова ушел в горы. Вот уже лет 17-18 тому назад.